Глава 8. Забавно, что вроде бы столько интересного произошло, а времени прошло немного. Успел домой до ужина. Батя и брат встречали меня у дверей. Вышли, заслышав меланхолический грохот железных колес по булыжнику. «Что у тебя с лицом?» — воскликнул Александр. «Подрался», — проворчал я. «Тебя ограбили?» — строго спросил Гераклит. «Нет», — ответил я коротко. «Но пытались», — серьезно уточнил братец. «Да», — сказал я честно. «Молоток, бро!» — довольно проворчал он, ткнув меня в плечо кулачищем. Я смущенно отвернулся. «Все равно буду не любить этого амбала». «Артемис, отнеси пустые корзины в сарай, а рыбу на кухню», — распорядился папа Александр. «Мы вместе сняли с тележки рыбу, корзины и моток веревки. Но уходить я не спешил». Батя и брат опрокинули тележку на борт и подтащили к стене. И только сейчас я увидел в стене два отверстия, а из верхнего свисала железная цепь. Папа скрылся в доме. Братец продел цепь через оба колеса телеги и просунул кончик в нижнее отверстие в стене. «Готово!» — послышался из-за стены приглушенный голос папы Александра. Я немного завис. «Две дыры в стене. Цепь. За какие-то 2-3 часа». «Ну, а как ты думал?» — весело проговорил Гераклит. «Мы же купцы, не хуже всяких понимаем». «Это моя тележка», — прохрипел я, — «и моих друзей». «Да кто ж спорит?» — добродушно ухмыльнулся братец. «Так и будет, бро!» — он хлопнул меня по руке. «Ну, неси уже маме рыбку». Я пошел в дом. Первым делом отнес корзину с рыбой на кухню. «Артемис, что у тебя с лицом?» — горестно воскликнула мама. «Тебя побили?» «Заживет», — солидно проворчал я. «Обязательно заживет», — пропищала Лариса. «До свадьбы». Я понес в сарай пустые корзины и веревку. Вернулся на кухню. Мама чистила рыбу. Я взял у нее нож. «Пусть братец и папа отвисают. Это у греков свободный мужчина не притронется к приготовлению пищи, а викинг в походе обходится без тралсов, если только не приходится загрызть тралса, как ту же пищу». Руки не понимали, что от них требуется. Опыт с верой я переносил, чуть ли не командуя сознательно каждой мышцей. В принципе, ничего нового для меня, как управление экзо без обруча. С третьей рыбки организм более-менее освоился. И дальше потроха и головы отлетали за секунды. Мама почищенную рыбку валяла в муке и укладывала на сковороду. Все сразу получили по миске вареных бобов, а рыбу мама выдавала по мере готовности. Папе первому, за ним Гераклиту. «Артемис», — сказала мама. «Подожду», — проворчал я. «Дай Ларисе». «Я же чистил рыбу». И пока не почистил и не вымыл руки, к еде не тянулся. Я сильнее этого. И Артемис сильнее. Ему просто некому было сказать. «Артемис, я тебя обожаю!» — восторженно вскрикнула Лариса, облизывая пальчики. «Я тоже тебя люблю», — сказал я, получив от мамы чашку с бобами и тарелку жареной рыбы. Настала умиротворенная тишина. За вином с водой ее прервал вопросом Гераклит. «Хорошо заработали?» «Так себе», — небрежно сказал я. Папа весело хмыкнул. Они с братцем обменялись говорящими взглядами. Я, естественно, ничего не заметил. Утром другого дня медитация, разминка, поход за водой. Завтрак — уже холодная жареная рыба и чашка чечевицы. Ну, и кружка воды с сушеными абрикосами. «Спасибо, мамочка». И бегом в гимнасий. Вернее, сначала в парк. Времени всего на один тренировочный цикл. Добавил только упражнения с нунчаками и покрутил кистень. Нужно успеть в гимнасии на третий урок. Сам урок мне пофигу. Даже неинтересно смотреть на морду почетного грека, что пытался лепетать о философии, когда я исписываю листы убористым почерком. Ну, нет дома условий для такой работы. Стол только обеденный или ужинный. Да и домашние могут неправильно понять. Короче, в гимнасии это делать удобнее всего. А на греков я навалил с прибором. Смотрят на синяки у меня на лице, придурки малолетние. Особенно весело Теодору, ему, походу, куратор ничего не передавал. Да и ладушки, я не гордый. Итак, Никон, характер ионический, твердый, к врагам империи беспощаден, с товарищами честен, открыт. Четвертый урок — закон Божий. Батюшка Никодим рассказывает, какой маленький Иисус был умничка. Мы всем классом умиляемся и не понимаем, как же эти тупые евреи сразу все не поняли. И батюшка вдруг задает неожиданный вопрос. «А вы бы на их месте разве услышали Господа нашего?» Мы в смущении. Мне-то пофиг, хотя вопрос интересный. Если разобраться... Да, тем конкретным евреям тоже все было пофиг. Ну, когда бы еще вырос умничка Иисус, они уже все помрут нафиг. Молодежь типа подает надежды, можно спокойненько складывать ласты в свой черед. А что его такого умненького их детки потом гвоздями к кресту прибили? Нефиг быть сильно умненьким. «Нет пророка в отечестве своем», — проговорил батюшка. «Избавивший поиски истины обречен на одиночество. Помните это?» «Батюшка», — подал голос Тео, — «но ведь все мы славим Базилевса автократа. Мы не одиноки, значит, а?» «Ничего это не значит», — хмыкнул Никодим. «Истина вполне может заключаться в том, что нет и быть не может ничего для народа лучше, чем власть Базилевса». Ребята зависли от его «вполне может быть». «А если все-таки не может?» «Эк вас нахлобучило!» — усмехнулся батюшка и заговорил со всей силой убеждения. «Я же говорил вам не об истине, а о поиске истины. Поиски истины есть сомнение. Попробуйте усомниться в том, что власть Базилевса для народа благо». Класс реально придавило невидимой плитой. «И вы почувствуете одиночество». Благодушно продолжил учитель. «Я вижу, уже почувствовали. Запомните это. Поиск истины — это сомнение. Сомнение есть искушение лукавого. Это гордыня и одиночество. Понравилось вам?» Мальчишки замотали смущенными мордашками. «Вот чтобы жить спокойно, просто всякого, кто заговорит с вами об истине, — добродушно сказал батюшка, — «шлите от себя! Подальше!» В классе раздались неуверенные смешки. Отец Никодим развил мысль. «Это его истинный путь, путь одиночества. Он сам его избрал. Ну и пусть идет. А у вас дела посерьезнее. Защищать веру и служить автократу». «Вот дает батя! На его уроках точно не скучно!» Никодим закончил на этом урок. Знает гад, на какой фишечке заканчивать. Ребята радостно ломанулись на воздух от всех проблем, а я остался сидеть. Когда мальчишки убежали, я подошел к батюшке и стыдливо протянул ему исписанные листы. «За что тебя избили?» — сначала спросил он. «Меня не избили, отче», — ответил я смиренно. «Просто подрался». Батя кивнул и углубился в чтение. «Блин!» А я надеялся, что уберет он мою ахинею в папку и дома почитает. Никодим быстро просмотрел первый лист, еще быстрее остальные. «Да», — проговорил он задумчиво, — «ожидаемо, но все-таки грустно». Он поднял на меня глаза и спросил задушевно. «Ты действительно считаешь меня идиотом?» Я помотал личностью Артемиса, и батюшка также задушевно продолжил. «Тогда ты идиот». «Или думаешь, что мне тупо пофигу, что ты там написал?» Лицо обожгло, мои пухлые щеки точно заолели. «Хорошо», — благодушно сказал мой куратор. «Примем на веру, что твои приятели хотят служить Базилевсу». Он взял со своего стола несколько листов и, протянув их мне, проговорил. «Обрадуй, ребят, они могут даже сейчас послужить империи. Пусть напишут, кто ходит к ним в гости, о чем говорят». «А Никон и Платон пусть поведают о заказчиках, кто что заказывает, на какие суммы». Листы висели в воздухе, а я просто не хотел их брать. Тут недавно одного мальчика собачка загрызла», — холодно сказал батюшка. «Собачку никак не могут найти. Хочешь, чтобы нашли, а, собачка?» Я угрюмо молчал. «Твои же друзья укажут на тебя», — продолжил он снисходительно. «Да они уже тебя сдали. Мальчики ведь исповедуются». Я взял чистые листы. «Вот и умничка, вот и молодец», — ласково сказал батюшка. «Какие понятливые и решительные ребята нужны Базилевсу. Я подумаю о твоем поощрении. Ступай с Богом». После обеда я взял свою ученическую сумку и отправился с визитами. Начал с Никона, потом зашел к Платону. От него направился к Федору и закончил Паисием. Мам и сестер я просил вызвать ребят, чтобы сообщить им очень важные новости. После коротких приветствий говорил пацанам, что кто-то из них рассказал на исповеди о том, как я загрыз Белобрысова. Мне батюшка Никодим прямо об этом сказал. Потом выдавал побледневшим ребятам чистые листы и ставил задачу. Приказывал не выдумывать, от себя ничего не добавлять, описывать только факты или «мне уже терять нечего». Мальчишки кивали и заверяли, что накатают до вечера. Я снисходительно поправлял, что написать требуется до завтра. Не нужно торопиться. И очень желательно, чтобы никто не видел, как они пишут. Друзьям об этом тоже не нужно рассказывать. Я деловито попрощался до 6 и шел к следующему. Только последний, Паисий, сложив листы и убрав за пазуху, проговорил неуверенно. «А в шахматы?» Я улыбнулся и добродушно ответил. «Конечно, дружище, если у тебя есть настроение». «Нормальное у меня настроение», — проворчал он. «Пойдем». Мы прошли во дворик его дома, где на ковре с шахматами поджидала его сестренка. Без долгих разговоров расставили фигурки и приступили. Результаты для меня оставались прежними. Я проигрывал. Ну, хотя бы всегда понимал, где совершил ошибку. Мне даже удалось перевести 3 партии в эндшпиль, хотя и их я проиграл. У меня появились сомнения, что дело лишь в шахматном акценте, непривычности этого дела для персонажа. Кажется, Аглая, а играла в основном она, вот девчонка также обыгрывала бы и Хелтера, и Свера. Многие ее комбинации были для меня неожиданными. Это просто другой уровень шахмат. Проиграв 10-ю партию, я предложил на сегодня заканчивать. «А ты быстро учишься?» — серьезно проговорила Аглая. «Тебе нужно больше тренироваться. Мы с братом иногда ходим в одну харчевню, где варят кофе». «Кофейня? А вот здесь и сейчас?» «А чему, собственно, удивляться? Кофе в Африке рос и до турецкого завоевания». «Тринуми за маленькую чашечку», — проворчал Паисий. «Кто проигрывает, платить за кофе». «Не-е-е», — покачал я головой. «Мне туда еще рановато. Вот получится выиграть у вас, тогда можно попробовать». «Решать тебе», — лукаво улыбнулась Аглая. «Просто учти, что с нами ты играть по-настоящему не научишься. Все равно будешь там проигрывать некоторое время». «Мы вот постоянно проигрываем», — грустно вздохнул Паисий. «Папа нам дает на эту харчевню по 15 номи в неделю, чтобы мы учились. Еще педагог, кто преподает нам латынь, немного играет с нами», — уныло поведала Аглая. «Только у него мы ни разу не выигрывали». Я честно пообещал сходить с ними попить кофе и посмотреть на шахматную харчевню и откланялся. По пути домой и дома меня беспокоила некая мыслишка, которую я не мог или не хотел сформулировать. Занялся обычными своими тренировками, сходил с мамой и сестрой к источнику. Получалось пройти только 10 шагов с кувшином на голове без помощи рук. Что-то меня сильно отвлекало. Принесли воду, и я засел во дворике на долгую медитацию. Раскинул руны, уже зная, в чем причина. Задание миссии — уничтожить другого игрока. Единственный известный мне другой игрок — Дениска. Доступа к игре не имеет. Но я уже убедился, что эта игра не может дать бессмысленное задание. Значит, в это играет кто-то еще? Но этого просто не может быть. К Когда я выхожу в реал, время в игре останавливается или очень сильно замедляется. За час в капсуле здесь проходит 2 дня. При таких делах другие игроки должны входить и выходить из игры строго одновременно со мной, что, в принципе, невозможно. Это невозможно для других игроков из моей реальности. Если предположить существование других параллельных миров, а, собственно, что тут предполагать? Я же вот сижу тут в параллельном, по сути, мире. И ведь думал уже о том, а что если в моей реальности кто-то так же играется? Тёма мой откуда-то ведь взялся. Если он не простая милая шизофрения. Хотя одно другого не исключает. У меня снова простой выбор. Считать игру бредом или принять за основу существование других игроков из иных реальностей. Идею бреда я уже отмёл, так что выбора практически и нет. И что мы из этого всего имеем практически? Логично предположить, что у игроков похожие задания, и кто-то из них сейчас гоняется за лишаками, исполняет долг кровной мести и ищет других игроков, дабы отчекрыжить им головенки. Здесь у каждого 2 задачи. Распознать другого игрока и, собственно, его грохнуть. А для этого всего требуется собственная сила и власть. Изречение «знание – власть» работает в обе стороны. Знание дает власть, а власть открывает доступ к знаниям. Логично предположить, что игроки изо всех сил лезут на вершины общества. Это похоже на воздушные бои Второй мировой. Для атаки истребителю требуется набрать высоту. Так дальше видно, и атакуя с пикирования, получаешь преимущество внезапности и скорости. Вот игроки изо всех сил набирают высоту. И по этому признаку их и вычисляют. Хотя в игре доказательства никому не нужны. Штрафов за убийство обычных людей нет. Грохнут просто на всякий случай. А сейчас убить Артемиса для игрока легче легкого. Значит, первый вывод. Следует быть осторожным. По возможности не демонстрировать таланты. Набирать высоту требуется плавно. Лучше всего пристроиться кому-нибудь в хвост и толкать его наверх. И кто у нас лучшая кандидатура на эту роль? Да кого можно просто грохнуть и выполнить задание? Хотя это бя... Нет, играть нужно честно. Сам же говорил, что я игра Тора. Вот и продолжаем спокойно играть. Надо мной пока не каплет, времени жмет. А Дениска... Отчего-то кажется мне, что он сам стремится вернуться в игру. Я воспользовался Леной и Кольтом, чтобы уговорить Вадика. Денис, скорее всего, пойдет похожим путем.